план, и она с нетерпением стала ожидать приезда брата. Но однажды к ней вошел Дзя-Джен, на лице которого были видны следы слез, и прерывающимся от волнения голосом сказал: «Передай старой госпоже, чтобы она немедленно ехала ко двору. Пусть не берет с собой служанок, ты сама будешь ей прислуживать дорогой. Наша государыня Юаньчунь внезапно заболела. Об этом мне сообщил придворный евнух, который ждет сейчас у входа. Он утверждает, что у государыни тяжелое удушье, и вылечить ее невозможно, о чем уже из лекарского приказа представлен доклад государю». Госпожа Ван разразилась рыданиями. «Сейчас не время плакать», — прервал ее Дзя-Джен. «Иди скорее к матушке, но расскажи ей все так, чтобы не напугать ее». Дзя-Джен вышел и отдал распоряжение слугам быть наготове. Госпожа Ван вытерла слезы и отправилась к матушке Дзя, которой она сообщила, что Юаньчунь больна и желает их видеть. «И что это она вдруг опять заболела?» — воскликнула матушка Дзя, помянув Будду. «В прошлый раз мы напугались, а потом узнали, что слухи ошибочны. Как бы мне хотелось, чтобы и сейчас наша тревога оказалась ложной». Госпожа Ван, на все поддакивая матушке Дзя, торопила Юаньян поскорее собирать для нее одежду и украшения. После этого госпожа Ван вернулась к себе, торопливо переоделась и снова вышла, чтобы прислуживать матушке Дзя. Вскоре все было готово, и они вместе в большом паланкине отправились ко двору. Но об этом мы рассказывать не будем. Когда Юаньчунь попала во дворец больших стилистов, она пользовалась благосклонностью императора и жила в довольстве и роскоши. Постепенно она располнела, ей стало трудно двигаться. Она чрезмерно уставала, и, наконец, у нее появилась сильная одышка. Еще два дня назад, во время пира, она прислуживала государю. Возвращаясь к себе, она простудилась, и болезнь обострилась. Последний приступ болезни был особенно тяжел. Она с трудом дышала, конечности ее похолодели. Об этом доложили государю, и тот прислал к ней лекаря. Но какое бы лекарство лекарь ни прописывал, Юаньчунь не могла его принимать. Пытались давать ей снадобья для очищения дыхательных путей, однако и они не оказывали действия. Тогда обеспокоенные придворные попросили государя сделать распоряжение насчет похорон. Поэтому государь и велел пригласить родственников из семьи Дзя. Повинуясь высочайшему повелению, матушка Дзя и госпожа Ван прибыли во дворец. Юаньчунь уже не могла разговаривать. Горло ее было забито скопившейся мокротой. При виде матушки Дзя лицо Юаньчунь исказилось от страданий, но глаза оставались сухими. Матушка Дзя приблизилась к постели внучки, спросила, как она себя чувствует, и произнесла несколько успокоительных слов. Потом дворцовые прислужницы принесли визитную карточку Дзя-Джена. Однако Юаньчунь ничего не видела. Лицо ее все больше и больше бледнело. Дворцовые евнухи доложили об этом императору, и, полагая, что он пришлет придворных женщин проститься с умирающей, а стало быть, родственницам Юаньчунь неудобно здесь оставаться, попросили их подождать в приемной. Матушке Дзя и госпоже Ван нелегко было отойти от Юаньчунь, но придворный этикет нельзя было нарушать, и, сдерживая скорбь, они вышли, не осмеливаясь даже плакать.